Романы Хаггарда. В 1867 году в Южной Африке, близ города Кимберли, были открыты алмазные россыпи. Событие это имело для страны, на территории которой обнаружились невиданные залежи одного из самых драгоценных камней, поистине неисчислимые последствия. В патриархальную страну скотоводов-буров и отсталых негритянских племен хлынул буйный поток авантюристов, спекулянтов, искателей легкой и быстрой наживы. Со сказочной быстротой возникали сказочные состояния, вчерашний бродяга становился богачом. В Англии, которая еще в начале века обосновалась на южной оконечности африканского материка, захватив здесь основанную нидерландской Ост-Индской компанией Капскую колонию, теперь, после открытия алмазных россыпей, вспыхнул живейший интерес к этой земле, таившей в своих недрах такие богатства. Англичанам далекая Южная Африка представлялась таинственной, сказочной страной, которая так много обещает всем, кто проникнет вглубь материка. До тех пор английскому правительству казалось достаточным владеть в Южной Африке опорными пунктами в виде Капской колонии и Наталя. Но с открытием алмазных россыпей положение изменилось. Могла ли старая колониальная Англия допустить, чтобы такие сокровища попали в чьи-то чужие руки? Алмазные россыпи оказались на землях одного из местных негритянских племен, но на эту же территорию претендовала и Оранжевая республика буров. Богатый колониальный опыт английского империализма подсказал выход. В 1871 году английское правительство просто-напросто предписало губернатору Капа занять территорию алмазных россыпей. Через 5 лет английское правительство уплатило Оранжевой республике за эту территорию жалкую сумму в 90 тысяч фунтов стерлингов. Началась эпоха безудержной английской колонизации Южной Африки. История этой колонизации, в соответствии с традициями английской колониальной политики, изобиловала вооруженными нападениями на мирных жителей, провокациями, убийствами, натравливанием одних негритянских племен на другие или на буров. Свидетелем и участником этой колониальной эпопеи, во всяком случае первых ее этапов, суждено было стать будущему писателю Хаггарду. В английских аристократических семьях издавна существовала традиция посылать молодых людей в колонии, где они должны были проходить жизненную школу, необходимую для представителей правящего класса. В те годы, когда начиналась жизненная карьера юного Хаггарда, самой привлекательной точкой на земном шаре была Южная Африка. И 19-летний Хаггард в 1875 году отбыл в Южную Африку в качестве личного секретаря английского губернатора Наталя. Юному секретарю губернатора пришлось немало попутешествовать по английским владениям в Южной Африке. Довелось побывать среди негритянских племен, познакомиться с их обычаями, пережить много приключений. И надо отдать должное Хаггарду. Он оказался человеком наблюдательным, с живым и любознательным умом. Его письма к родителям полны подробных и живописных описаний его путешествий, южноафриканской природы, встреч с негритянскими вождями. С живым волнением, например, описывает Хаггард в одном из писем охоту за колдунами, которую ему случилось наблюдать в негритянской деревне. Впоследствии это описание послужило материалом для одного из наиболее впечатляющих эпизодов романа «Копи царя Соломона». В 1877 году английское правительство захватило Трансваль. Хаггард в это время входил в штаб специального уполномоченного английского правительства Шепстона. Впоследствии будущий писатель стал председателем суда в Трансвале. Хаггард оказался свидетелем того, как восстали буры против английских угнетателей, как развивались события Первой англо-бурской войны 1880-1881 годы, которая закончилась полным поражением англичан. Вернувшись в Англию, Хаггард посвящает себя занятиям литературой. В 1882 году он выпускает книгу «Кечвайо и его белые соседи», в которой рассказывает о воинственном вожде зулусов, возглавившем борьбу против англичан. Вслед за тем он выпускает еще две книги. В одной из них Хаггард рассказывал о поражении английской армии во время Первой англо-бурской войны. Все эти книги успеха у читателей не имели. Между тем, интерес к Южной Африке в Англии отнюдь не пропал. Было ясно, что английский империализм никогда не смирится со своим поражением и будет и в дальнейшем пытаться прибрать к рукам несметные богатства Южной Африки. Один из виднейших представителей английского империализма, Сесиль Родс, задался целью скупить все алмазные рудники и создал для этого акционерную компанию Bears Consolidated Mines. Позже, когда в Трансвале были открыты богатейшие в мире золотые россыпи, Родс и их почти целиком захватил в свои руки. Забегая вперед в изложении событий, напомним читателю, что в 1899 году английское правительство начало новую войну против буров. Героическое сопротивление свободолюбивых бурских республик вызвало горячее сочувствие во всем мире. Несмотря на колоссальный перевес в силах, англичанам не удалось добиться быстрого и решительного поражения буров. И только в 1902 году эта позорная для Англии война окончилась тем, что независимые бурские республики были превращены в английские колонии, и британский империализм овладел богатейшими в мире месторождениями алмазов и золота. Но всему этому еще предстояло свершиться, а пока что начинающий писатель Хаггард трудился над новым своим романом. Роман этот, названный им «Копи царя Соломона», вышел в свет в 1886 году и в несколько дней составил славу его автору. Шумный успех нового романа Хаггарда был вызван прежде всего лихорадочным интересом английской публики к Южной Африке и ее сокровищам. Роман давал пищу взбудораженным умам, распалял воображение описанием богатств с незапамятных времен, скрытых в таинственных горах в глубине африканского материка. Многие наивные читатели приняли выдумку Хаггарда за правду и писали ему письма, умоляя сообщить им точные координаты копий царя Соломона. А один энтузиаст написал Хаггарду, что, несмотря на его отказ сообщить местонахождение сокровищ, он снаряжает экспедицию для поисков алмазных копий царя Соломона. Однако секрет успеха копий царя Соломона заключался не только в этом. В противном случае роман умер бы, как только снизился интерес читающей публики к Южной Африке и ее сокровищам. Но роман Хаггарда продолжает жить и волновать сердца юных, да и взрослых читателей многих поколений. Роман этот был переведен на многие языки, и до сих пор его продолжают издавать во многих странах мира. Не говоря уж о том, что в этом романе со всей силой проявилось мастерство Хаггарда в построении острого и напряженного приключенческого сюжета, необходимо отметить высокие литературные достоинства романа, не столь уж часто встречающиеся в произведениях приключенческого жанра, в которых главным, а иногда и единственным компонентом считается динамичный сюжет. В романе Хаггарда живут и действуют ярко и убедительно написанные герои. И главным успехом Хаггарда следует считать образ старого охотника Аллана Квотермейна, от лица которого ведется повествование. характерная интонация старого охотника, щедро сдобренная грубоватым юмором простого и много повидавшего на своем веку человека, окрашивает весь роман, придает ему неоспоримую прелесть. С симпатией и живым воображением выписаны Хаггардом и другие его герои, вместе с Квотермейном, отправляющиеся в опаснейшее путешествие на поиски пропавшего брата сэра Генри Куртиса. Герои Хаггарда подкупают читателя своей отвагой, прямотой, благородством своих поступков. Роман «Копи царя Соломона» можно было бы отнести к жанру так называемого колониального романа, получившему широкое распространение в Западной Европе в конце XIX и особенно в начале XX века. Но одна весьма существенная черта отличает его от всей массы колониальных романов. Подавляющее большинство произведений этого жанра всегда несли и несут в себе, иногда более, иногда менее замаскированную, идею превосходства белой расы, воспевают цивилизаторскую миссию белых колонизаторов. Все это рассвечивается восточной экзотикой, не имеющей, как правило, ничего общего с подлинной действительностью. Вот этих отталкивающих идей колониального романа нет в копиях царя Соломона. Хаггард в своем романе пишет о зулусах и других негритянских племенах не только с глубоким знанием их обычаев, которые он имел возможность изучить на месте, но и с симпатией, подчеркивая их прямодушие, благородство и честность. Недаром его герой Аллан Квотермейн заявляет, что среди чернокожих он встречал не меньше подлинных джентльменов, чем среди белых. Успех копий царя Соломона подтолкнул Хаггарда на создание целого ряда романов, в которых писатель, стараясь максимально использовать открытую им золотую жилу, продолжал черпать сюжеты для своих произведений из южноафриканской жизни. Попробовал Хаггард написать и продолжение копий царя Соломона, назвав новый роман по имени героя Аллан Квотермейн. Однако литературный уровень всех этих романов оказался значительно ниже прославившей его книги. В некоторых из них повторялся с известными вариациями сюжет, уже использованный в копиях царя Соломона. Нехватку жизненного материала писатель стал восполнять модным в те времена мистицизмом, все более явственно стали проступать в его романах идеи империалистического господства белой расы. Есть, однако, в творчестве Хаггарда раздел, представляющий интерес и для советского юного читателя. Это его исторические романы. Сюжеты своих исторических романов Хаггард черпал в эпохах, богатых бурными событиями, острыми столкновениями, войнами и религиозной борьбой. В подобных исторических событиях он находит динамичный сюжет, яркие, резко очерченные характеры. Хаггарда заинтересовывает история завоевания Кортесом древнего государства ацтеков, находившегося на территории нынешней Мексики, и он создает увлекательный исторический роман «Дочь Монтезумы». Легендарной эпохе викингов посвящает Хаггард роман «Эрик Светлоокий». В этом жанре Хаггарду удавалось сочетать увлекательный приключенческий сюжет с тщательным воспроизведением основных исторических фактов. Исторические романы Хаггарда отличает еще одна характерная черта. Симпатии автора, как правило, принадлежат угнетенным. В романе «Дочь Монтезумы», например, Хаггард не жалеет черной краски для изображения испанских завоевателей, показывает их безграничную алчность, жестокость, коварство. Испанцам противостоят миролюбивые и благородные ацтеки, защищающие свою родину от кровавых захватчиков. Не исключено, конечно, что при изображении Испании и испанцев пером Хаггарда водила не только симпатия к угнетаемым народам. но и память о том, что на протяжении веков Испания была самым опасным и сильным соперником Англии. Английскому читателю всегда приятно было читать о том, как смелый и честный англичанин побеждает коварного испанца. Все эти отличительные черты исторических романов Хаггарда читатель нашел и в прекрасной Маргарет, включенной в данный том. Хаггард избрал для этого одного из лучших своих исторических романов последнюю четверть XV века, эпоху, являющуюся и для Англии, и для Испании историческим рубежом в борьбе абсолютистской монархии против феодальной раздробленности. В Англии, истощенной и обескровленной длительной ожесточенной борьбой между двумя феодальными группировками Ланкастерской и Йоркской за английский престол, борьбой, известной в истории под именем войны Алой и Белой Розы, пришла к власти новая династия Тюдоров. Генриху VII, в шестой год правления которого происходит действие романа, основателю этой династии удалось утвердиться на престоле и успешно бороться с крупными феодалами. Английский историк Мортон пишет о нем. Генрих VII, основатель новой монархии, был в полном смысле слова символической фигурой. Королевство он завоевал с помощью оружия, а укрепил свою власть скаредностью, хитростью, дипломатией, двурушничеством. Этот человек был живым воплощением всех добродетелей и пороков возвышающейся буржуазии, которая процветала под защитой тюдорского режима и чьей поддержке его режим был обязан своей прочностью. И хотя действие прекрасной Маргарет в основном происходит в Испании, а Англии уделено сравнительно мало места, Хаггард сумел отразить историческую обстановку Англии того времени. Его герой Питер Брум беден, потому что его отец был сторонником короля Ричарда III и погиб в битве при Босфорте, в которой одержал победу Генрих Тюдор. Немногочисленными, но точными деталями Хаггард показывает Генриха VII, его еще непрочное положение на престоле, необходимость поддерживать дружеские отношения с Испанией. В Испании же, после многовекового периода раздробленности, в это время завершилось объединение страны, оформленное династическим браком Изабеллы, королевы Кастилии, и Фердинанда, короля Арагона. Королевская власть беспощадной рукой смирила буйных сеньоров, неустанно воевавших друг с другом. Бандитские шайки, состоявшие на службе у крупных феодалов или находившиеся под их покровительством, грабили страну, взимали дань с городов, держали в страхе население. Государство, то есть королевскую власть, сеньоры фактически не признавали, мешая королевским чиновникам взимать подати, вершить суд, подавлять мятежи. Для усмирения сеньоров была создана Эрмандада, вооруженная сила, с помощью которой королевской власти удалось подавить мятежи феодальной знати и повести борьбу с бандитскими шайками, опустошавшими страну. В Галисии в 1480 году, после подавления смуты, было снесено 46 замков, и множество людей осуждено на смертную казнь. Отголоски этих феодальных смут и династической борьбы, предшествовавшие воцарению Изабеллы и Фердинанда, слышатся в прекрасной Маргарет. Маркиз Морелло, побочный сын принца Виана, законного наследника Арагонского престола, мечтает с помощью других грандов свергнуть с престола своего дядю, короля Фердинанда. Шайки бандитов еще держат в страхе путешественников на больших дорогах, вооруженные отряды святой Эрмандады охраняют порядок. Отправив своих героев в Гранаду, Хаггард тем самым нашел средство показать еще одну сторону политической истории Испании того времени, а именно последний этап продолжавшейся несколько столетий борьбы за освобождение Испании от господства мавров. К моменту действия романа на территории Испании оставалось последнее государство мавров – Гранадский эмират. Война, которую вели Фердинанд и Изабелла против мавров, протекала с переменным успехом. Задача испанцев облегчалась тем, что Гранадский эмират был ослаблен внутренними смутами и борьбой за султанский престол. В 1482 году мавры нанесли серьезное поражение испанцам под Лохой. Но как раз в этот момент в Гранаде подняли восстание два сына царствовавшего султана Абуль-Хасана, Абу-Абдаллах Мухаммед и Абу-Абдаллах Юсуф, которые опасались, что отец казнит их по наущению рабыни Зарайды, ставшей его возлюбленной. Один из братьев Юсуф был убит в этой борьбе, а другой, Абу-Абдалла или Буабдиль, в итоге был провозглашен эмиром Гранады. Испанцы воспользовались создавшимся положением и вновь открыли военные действия против Гранады, но были разбиты. Однако вскоре в битве под Аусеной кастильцы разбили мавров и захватили в плен Буабдиля. Фердинанд, умевший воевать не только оружием, но и коварством, освободил Буабдиля, объявил его своим союзником и помог ему вновь завладеть гранадским престолом. Нарушив затем союзный договор с Буабдилем, Фердинанд в 1487 году захватил Малагу. В 1490 году кастильские войска осадили Гранаду, но вынуждены были отступить. Наступила недолгая передышка в военных действиях. Вот к этому моменту и относится действие романа «Прекрасная Маргарет». В эпизодах, связанных с Гранадой, Хаггард отчетливо показывает атмосферу ожидания новой войны. Действительно, в 1491 году Фердинанд подступил к стенам Гранады, и после многих месяцев осады Гранада сдалась. Последний оплот мусульманства на Пиренейском полуострове был уничтожен. Значительное место в «Прекрасной Маргарет» занимает инквизиция. Преследование инквизиции еврея Джона Кастелла составляет одну из центральных сюжетных линий романа. Хаггард сумел убедительно показать роль инквизиции в политической жизни Испании, раскрыл гнусность и жестокость, с которыми проходило преследование евреев и еретиков. В Севилье кастильская инквизиция была учреждена в 1480 году. Она была подчинена королевской власти и сыграла виднейшую роль в укреплении монархии. Маркс писал, что в Испании, благодаря инквизиции, церковь превратилась в самое страшное орудие абсолютизма. Для иллюстрации этого положения достаточно привести один пример. Только за первые 8 лет существования инквизиции, по свидетельству одного современника, в Севилье было осуждено на казнь 700 человек и приговорено к пожизненному заключению или к суровым наказаниям 5000. За свое религиозное рвение, выражавшееся в преследованиях и уничтожении евреев и еретиков, Фердинанд и Изабелла получили прозвище католических королей. Маркс в хронологических выписках называет Фердинанда и Изабеллу канальями мужского и женского пола, а Изабеллу квалифицируют как фанатичную свинью, ханжу и католическую скотину. В «Прекрасной Маргарет» Хаггард показал и такую весьма существенную черту инквизиции, как обогащение за счет преследуемых. Всякое наказание сопровождалось конфискацией имущества казненного или осужденного, и за счет этих преступлений богатела королевская казна и служители инквизиции. Несомненным достоинством романа «Прекрасная Маргарет» является осуждение автором расовых и религиозных предрассудков. Хаггарду удалось в этом романе воплотить исторические черты эпохи. Следя за увлекательными приключениями героев романа, Читатель оказывается в атмосфере эпохи, ему становятся понятны политические и религиозные страсти того времени, он начинает представлять себе быт и нравы средневековых Англии и Испании. В заключение следует сказать, что творчество Хаггарда не заняло большого места в английской литературе, но лучшие его приключенческие романы по-прежнему привлекают живой интерес юных читателей. Автор послесловия Грибанов. Конец книги. Январь 1992 года. Звукорежиссер Вера Орлова. Читал Илья Прудовский.